Глава 26. Широкие ладони скользили по моей спине, спускаясь к ягодицам, накрывая полушария и сжимая их. Языки сплелись, и я издала стон облегчения, чувствуя вкус барона, по которому я, оказывается, скучала. Обвела его шею руками, вжимаясь голой грудью в обнаженный торс. Возбуждение, словно терпкое вино, растекалось по венам, пьяня, лишая разума. Я растворялась в ощущениях. Мне хотелось быть к нему ближе, чувствовать каждой клеточкой тела. Я терлась влажной промежностью, оставши снова каменным член, спрятанный под тканью боксеров. Драго целовал мое лицо. Поймав губами мочку уха, ласкал ее, в то время как я терлась сосками о его торс. Его поцелуи спускались ниже. Ладонями он обхватил мои груди, сжимая соски. «Хочу тебя, кукла», — шептал он. Вместо ответа я издала невнятный стон. А когда его рука проскользнула вниз по моему животу, накрывая лобок, и палец нажал на клитор, массируя его, я окончательно потеряла себя. Сама ловила его губы своими, сосала их, покусывая, и голодно ласкала языком его. Палец Драго кружил вокруг моего чувствительного комочка нервов, пока наши рты пили друг друга, наполняя вкусами и запахами. Я впилась пальцами в широкие плечи, чувствуя приближение разрядки. Напряглась всем телом, прижимаясь виском к колючей мужской щеке, и сжалась, содрогаясь, когда тело прострелило оргазм. Драго приподнял меня, и я почувствовала, как гладкая головка прошлась между моими губками, а затем надавила на вход в лоно. Не успела я как-то возразить, как барон заткнул мой рот поцелуем и проскользнул членом внутрь влагалища, насадив меня одним движением на себя до упора. Я распахнула глаза от распирающей боли, закричав в рот мужчине. Барон не переставал целовать меня и вернул палец на клитор, круговыми движениями массируя его. Выждав какое-то время, дав мне привыкнуть, обхватил меня второй рукой за талию и начал приподнимать, медленно опуская обратно. «Давай, малыш, попробуй сама», — проговорил он хрипло, целуя мою шею. К этому мгновению боль уже отступала, и, положив ладони на широкие плечи, я начала медленно приподниматься и обратно опускаться на твердый орган. Ощущения были странные. Казалось, что я самолично насаживалась на кол. Внутри все горело. Драго пытался отвлечь меня от боли, лаская губами грудь, всасывая соски и облизывая широким языком ореолы. Прикусив нижнюю губу, я двигалась на его бедрах. На лбу выступила испарина. А когда Драго обхватил меня за бедра, насаживая глубже на себя, из глаз снова потекли ручейки слез. Несмотря на то, что я сидела на нем, он трахал меня. Остро и больно, до упора его член вонзался в меня. Но эта боль смешалась с удовольствием, начав доставлять наслаждение. Я стала более охотно насаживаться на член. Наши рты снова встретились. Драго вернул палец мне на клитор, добавляя приятных ощущений. Чувствуя, как удовольствие закручивается спиралью внизу живота, я, казалось, даже перестала двигаться, сосредоточившись на приближающейся разрядке. Тогда барон обхватил меня второй рукой за талию и начал резко насаживать на каменный ствол. Поймала его губы в тот миг, как по телу прошла дрожь и в глазах помутнела от удовольствия. Целовала его исступленно, желая, чтобы это никогда не кончалось. Его длинные пальцы впивались мне в бедра, пока он вколачивался снизу в меня. А затем мужчина замер, и я почувствовала, как внутрь меня выстрелило горячее семя. Драго застыл, прижав лоб к моему плечу. Его грудь тяжело вздымалась, а шумное дыхание казалось громче музыки. Но вот он отдышался и снял меня с члена, посадив рядом на диван. Меня еще трясло от испытанного. Мышцы гудели, а лоно соднило. Барон поднялся на ноги, взяв со стола салфетки, и протянул мне. «Скажу охране заехать в аптеку». Обтер член салфеткой и заправил в боксеры. «Нужно позаботиться о последствиях. Обычно я не трахаюсь без резинки, поэтому не беспокойся, я чист». Меня коробило от этого разговора. Я лишь кивнула и постаралась сосредоточиться на другом. «Ты уезжаешь?» Не понимала, что происходит. «Нет, ты едешь домой». Он взял бокал и допил содержимое. «Ты не поедешь со мной?» Я вытерлась, выбросив использованные салфетки. «Это имеет значение?» Посмотрел на меня нечитаемым взором. «Нет». Я опустила взгляд, отыскивая свою одежду, стараясь не показать волнения. «Просто показалось, что ты не останешься больше здесь». Стоило только подумать о том, что после секса со мной он останется в месте, где все девушки только и ждут возможности залезть к нему в трусы, стало гадко на душе. «Не твое дело. Что, где и когда я буду делать?» Как-то резко ответил он, отчего мне захотелось расплакаться. «Конечно». Поднялась на ноги, подобрав джинсы и натягивая их еще на влажную плоть. Старалась не смотреть на Драга, чтобы не дать волю ненужным эмоциям. А чего я ожидала? Очередная игрушка. Девочка для утех, не более. И, возможно, чуть позже он трахнет еще кого-то. «Могу я попросить тебя?» Одевшись, повернулась к мужчине и боялась взглянуть ему в глаза. Смотрела на сильную шею и кадык, изо всех сил сдерживая непролитые слезы. «Слушаю», — произнес мужчина холодно. «Попроси своих женщин, чтобы они не ломились в квартиру, пока я там живу». «Хорошо». Не стал отрицать, что такое вполне может быть, как и то, что у него есть другие женщины. От этого мне стало еще хуже на душе. «Никто не посмеет больше тебя тревожить». После некоторой паузы добавил он. «Подожди». Остановил меня, когда я направилась к выходу. Драго взял смартфон и вызвал охрану. «Жди меня завтра», — сказал он, когда в зал зашел тот самый бугай, что пялился тут на стриптизершу. «Сегодня ты была умницей». Больше не смотрел на меня, полностью погрузившись в телефон и возвращаясь на диван. Я видела, как он подлил в бокал алкоголь, принимая от кого-то вызов, и расплылся в улыбке.